эпиграф «Компромисс равенства двух компроматов». Портал вынес меня на небольшую полянку перед замком. Дальше надо пешком. Благодаря усилиям братьев навстречу я ползла упакованная, как танк. Привычные широкие штаны, скрывающие движение ног, с меня сняли, сказав, что на дипломатические переговоры в таком откровенно военном виде идти неприлично, и выдали другие, облегающие и слегка расклешенные от колена. К бедрам прицепили по кинжалу, а наверх выдали длинное до пят платье из какой-то тяжелой незнакомой ткани. Классический приталенный фасон с небольшим вырезом спереди. Но самое интересное, что если провести по бедрам рукой поверх платья, то оружие не почувствуется. На меня надели куртку, потом шутры расставали по закромам одежды такое количество колющего и режущего оружия, что я удивляюсь, как шла и не звенела. Вдобавок ко всему, к рукавам прицепили по кинжалу, специально на виду, чтобы при обыске забрали. Вручили меч и торжественно послали навстречу. Жуть, как говорила когда-то Эллочка-людоедка. Впервые в жизни я волновалась так, что от напряжения была готова взлететь. Сказать, что боялась ступить на дружелюбно опущенный мост и добровольно пройти в чертоги врага, ничего не сказать. В памяти до мельчайших подробностей жили прошлые приключения, а боевая ипостась оборотней вообще до сих пор перед глазами стоит. В жизни не видела такой сильной первозданной ярости, как тогда. И, честное слово, больше не хочу, а уж быть ее причиной – увольте. Кроме того, не давали покоя сказанные на прощание слова Вика о том, что Мортифор, похоже, серьезно мною заинтересовался. Ошибся брат или нет, но сердце стучало как бешеное. Так, спокойно, Света, спокойно. Представь, что работаешь с ядовитым взрывоопасным веществом. Спокойствие и терпение. Я постаралась унять трясущиеся коленки и, сделав последний вздох, твердо ступила на гостеприимно опущенный мост. Во внутреннем дворе было безлюдно, если не считать старого, весьма поцарапанного крокодила, сидящего на цепи, и довольно потрепанного седого оборотня, кормящего рептилию парным мясом. «О, я смотрю, у вас образовалась сильная привязанность», – окинула я взглядом лорда Карнификуса. «Надо признать, купание во рву не прошло для короля бесследно, впрочем, для крокодилов тоже». «А-а!» – злобно хмыкнул отец Мортифора. «Явилась-таки! Долг отрабатывать! Какой?» «Столбики!» – с издевательской улыбкой напомнил оборотень. «Ты не волнуйся, мой сын не забыл». «Я тоже помню, что он занял чужую территорию», – улыбнулась я и направилась дальше. У входа в замок меня встретил тот самый парень-стражник, что когда-то поставил на меня, а потом укрывал от погони. «Здравствуйте, княжна!» – радостно отозвался тот. «А меня, после того, как я отговорил вас бежать через королевский шатер и спрятал под своим плащом, повысили!» «Поздравляю!» «Это все вам спасибо!» – радостно отозвался тот. «Не знаю почему, но его величество лично мне руку пожал и 100 золотых пожаловал. Идемте, я вас к нему провожу!» И, взяв за руку, паренек аккуратно поволок меня в тронный зал. Когда придвигаешься по замку на своих двоих, то начинаешь понимать, насколько здесь запутаны коридоры. Специально, что ли, чтобы враги не выбрались. «Ты же проведешь меня обратно?» – поинтересовался я у парня. «Конечно», – отозвался тот, – «если захотите». «А что, он надеется, что я здесь корни пущу?» За время моего отсутствия тронный зал сильно не изменился. Нет, черный мраморный пол, конечно же, никуда не исчез. Но преобразились стены, которые теперь переливались всеми оттенками синего, зеленого и цвета морской волны. Вместо факелов висели картины, из которых обильно лился магический свет, сильно напоминающий солнечные. Сейчас помещение было больше походило не на склеп, а на каменную беседку в лесу. Казалось, еще секунда, и влетит какая-нибудь птичка, сядет на спинку трона и запоет. Неужели это Мортифор его так под себя отделал? Уютно получилось. Я покатилась на пустующий трон. Мой проводник озадаченно огляделся по сторонам и смущенно произнес: «Подождите, пожалуйста, я сейчас его позову». И куда-то исчез. В зал стали входить огромные мускулистые оборотни в просторных, легко снимающихся одеждах. Плохо, очень плохо. Насколько мне теперь известно, оборотни крайне часто в бою прибегают к промежуточной трансформации и чтобы легче было обнажиться, придумали специальную одежду, чем-то смахивающую на обычное кимоно. Я хмуро покосилась на их босые ноги. А вот это особый знак, предупреждающий, что оборотень готов напасть в любую минуту. Плохо. Очень. Они что, пленить меня решили? Под тяжелыми взглядами двухметровых, а боевая элита и королевские телохранители вообще 2.20. Мускулистых мужчин мне стало совсем неуютно. Наконец появился давешний провожатый. «Надо еще немного подождать», – как ни в чем не бывало, – сообщил он. «Извините». «Ничего, я не спешу». Босое воинство надиво слаженно и злорадно хмыкнуло. Вдруг боковая дверца резко распахнулась, едва не сорвавшись с петель, и в зал буквально впрыгнул Мортифор. Торопливо закрыв дверцу за собой, он напряженно привалился спиной к мореному дубу. В следующую секунду раздался взрыв, от которого подпрыгнули стены и слегка осыпалась штукатурка. Черный принц смущенно улыбнулся. Оборотни же восприняли произошедшее с каменным спокойствием. «Ха! Как мне знакома такая ситуация? Стоп! Неужели мне удалось нарваться на коллегу? Да, его мантия вполне может сойти за лабораторную одежду». Тут оборотень повернулся в мою сторону, и лицо его искренне просияло. Будто он встретился с другом, а не с врагом. «Княжна, как я рад вас видеть!» Он быстрыми шагами приблизился. Теперь, в более мирной обстановке, он не производил такого жуткого впечатления, как во время нашей последней встречи. Мортифор даже казался сантиметров на 20 ниже своей свиты из супергренадеров. «Наверное, поставь его с Виком, он будет все-таки выше, но не намного. Неужели у страха настолько большие глаза?» «Как видите, ни одна вы не оправдали надежд своего отца по поводу роста», – улыбнулся Мортифор, каким-то образом поняв, о чем я думаю. «Знаете, будь я вашего роста, мои враги давно бы сами пересмотрели свое мнение относительно веревки и мыла». Он непринужденно рассмеялся и хитро прищурился. «Но вы же еще живы?» «Да, но не буду врать, что не рассматривала такого варианта». Улыбка слетела с его красивого лица, и оборотень тихо, но крайне твердо и как-то тепло произнес. «Поверьте, миледи, не стоит так радикально решать проблемы. Вы извините меня, но мне нужно переодеться. Не возражаете?» «Нет». Оборотень кивнул, и до меня долетел затерявшийся в его одежде и волосах слабый запах окислов азота. «Вы что, динамит делали?» – чисто машинально брякнула я. «Нет». Также автоматически отозвался оборотень. Азид свинца синтезировал. И только тут до него дошло, что он ляпнул. Мы с диким удивлением уставились друг на друга, постепенно осознавая, что действительно коллеги. Вот так финт ушами. И кто меня за язык тянул? Вдруг с такими тайнами долго не живут. А азид свинца, между прочим, инициирующее взрывчатое вещество для капсулей детонаторов. «Ох, не к добру это!» – простонал спинной мозг. «Мне нужно переодеться!» – прервал возникшее молчание черный король. «Подождите меня, пожалуйста, совсем немного!» И, поклонившись, направился к выходу. Охранники почтительно расступались, стараясь находиться от патрона как можно дальше. И только теперь я заметила, что Мортифор, хоть и был ниже остальных, слабым отнюдь не казался. Всю его фигуру буквально окутывала аура власти и какой-то дикой, первозданной мощи и могущества. Это только со мной он был веселым и непринужденным. Вернулся оборотень через 15 минут в шелковом темно-синем кимоно и домашних тапочках на босу ногу. Мокрые волосы слегка завелись и разбрались на прятки. Похоже, кто-то экстренно принимал душ. «Идем», – улыбнулся он, протягивая руку. Жест получился таким простым и непринужденным, что я, совсем не задумываясь, вложила свою ладонь в его. Оборотень снова улыбнулся и повел меня прочь. «Я не сильно люблю принимать в тронном зале», – сказал он, словно оправдываясь. «Мне больше нравится в неофициальной обстановке». Мы прошли пару коридоров и оказались перед небольшой дверцей из красного дерева. Мортифор распахнул ее и вошел. Снял у кромки толстого персидского ковра тапки и направился к лежащим в центре подушкам. «Входи!» – позвал он и сделал приглашающий жест. Комната была устроена в восточном стиле и оформлена в теплых солнечных тонах. Я вошла, аккуратно пристроила собственный меч у порога, Толку мне от него все равно мало, ибо, как уже говорила, могу с ним только танцевать, и то танец живота. Обстановка, конечно, соответствует, но как-то не располагает. К тому же остальное оружие все равно осталось при мне. К моему величайшему удивлению, меня не разоружили. Неужели надеялись, что я рискну здоровьем напасть на их милого владыку, и мы покрошим друг другу в капусту? Актифор тем временем посмотрел на меч и присвистнул. Мудрость! Ну, надо же, не ожидал. А что ожидали? Поинтересовалась я, разуваясь. Может, и глупо поступаю, но сидеть в обуви на ковре неприлично. То же самое, что с ногами в постель. От моего собеседника и это не укрылось. Он кивнул и одобрительно улыбнулся. Во взгляде сквозило неприкрытое уважение. «Я ожидал искушения», – пояснил он, подавая мне подушку. «У драконов, как известно, 4 меча. Мудрость, ярость, смерть и искушение. Все их в свое время создали, чтобы убить дракона, и все они стали его собственностью. Теперь потомки, в зависимости от специализации, пользуются либо одним, либо другим. Да что я вам рассказываю, вы же и так это знаете. А вот не знаю. Почему о своей семье я все знаю из чужих уст? Расскажите, пожалуйста, внезапно попросила я». Мартифор улыбнулся и растянулся передо мной на подушках. «Располагайтесь», – пригласил он и хлопнул в ладоши. В тот же миг дверь отворилась, и прислуга внесла поднос с едой. «Вы, полагаю, голодны? Нет?» «Да», – прошипел желудок. «Пришло время обеда». «Не бойтесь», – усмехнулся мой визави, видя мои сомнения над блюдом с подкопченным мясом. «Не отравлено». И первым взял кусок. «Если думаете, что я знаю, какой из этих аппетитных кусочков приправлен ядом, а какой нет, то давайте сделаем так». Он поднял блюдо и крутанул на пальце. Я завороженно наблюдала за мясной каруселькой. Чтобы такое проделать, нужна немалая ловкость. Мартифор тем временем остановил блюдо и вежливо предложил. «Выбирайте, я съем». «Оригинальный вариант русской рулетки». Я указала на приглянувшийся кусок. «Да, похоже, удача не на моей стороне». «А яды на оборотни действуют?» Я решила проверить все версии, прежде чем есть. «В основном нет», – лучезарно улыбнулся Мартифор. «Но если какие и действуют, то не смертельно». Не скажу, чтобы полученная информация меня успокоила. Но, блин, есть все-таки хочется. Ай, ладно, проверим. Вот так и приручают диких зверей. Нежностью да лаской, прошипела левая полушария. Надеюсь, хозяйка, путь к твоему сердцу не лежит через желудок. А почему бы и нет, отозвался чавкая оный. Чем вам не нравится такой расклад? Хоть питание будет регулярное. И вообще, хозяйка, мне нравится, как тут кормят. Ты почаще с этим высоким общайся. Аналитическое полушарие горестно вздохнуло. «Я, кажется, вам сказку обещал», – вспомнил оборотень, подливая в мой бокал апельсиновый сок. «Так вот, гематитовый клинок смерти выковали когда-то сами драконы и против драконов. Так как клинки принадлежат нынче вашему роду, можете догадаться, кто победил. Гномам вы обязаны яростью с рубином на конце рукоятки. Чем им не понравились драконы, ума не приложу». Нет, естественно, ваши предки и тогда белыми да пушистыми не были. Просто гномов они как-то не трогали. Женщинами их не интересовались. Короче, это были два не имеющих ничего общего вида. Но горный народец отчего-то на вас обиделся. Обидчики долго не прожили. А оружейная драконов разжилась еще одним шедевром. Мудрость, стилизованную изумрудом, сплели из заклинаний эльфы. Но их ставленнику не хватило опыта и силы, чтобы победить дракона. Искушение же создали друиды. Это длинный, тонкий, серебристый клинок с огромным желтым топазом у крестовины. Он единственный ковался для женской руки и единственный, что вошел в вашу семью нетрадиционным путем. Как сообщила однажды его хозяйка своим заказчикам, она, цитирую, «случайно, нечаянно», слегка забеременела от потенциальной жертвы и теперь не знает, что делать и как дальше быть, ведь убить своих детей не может, как, впрочем, и их отца. В общем, князь решил проблему радикально и женился на несостоявшейся убийце. И она благополучно сражалась с подлым родом Аргела до конца своих дней, успешно пополнив вражеский стан еще 7 отпрысками. Мартифор оказался на удивление интересным рассказчиком. Увлеченная его повествованием, я и не заметила, как подползла к нему чуть ли не под бок. Оборотень тем временем невозмутимо подливал мне сок и подкладывал в мою тарелку еду, а я, как маленький ребенок, ела и слушала. И только когда он замолчал, я осознала, что лежу совсем близко к нему и не тороплюсь отдаляться. Удивительно, но рядом с ним было так тепло и уютно, так надежно и спокойно. Может, все дело в звере, который живет во мне? Говорят, у оборотней он тоже есть. Так вдруг эти твари внутри нас спелись? «Мартифор, а ты чувствуешь во мне зверя?» «Естественно», – хмыкнул оборотень, – «сильного и свирепого». «Нет, я серьезно». «И я», – улыбнулся Мартифор, – «внутри тебя живет хищный, злобный зверь, но сейчас он спит». «Почему?» «Откуда я знаю?» – снова улыбнулся нелюдь, глядя на меня хитро прищуренными глазами. «А я могу твоего зверя чувствовать?» «Конечно», – кивнул оборотень и томно потянулся. «Вполне вероятно, ты и сейчас его чувствуешь, просто не знаешь, что это за ощущение». «А что сейчас твой зверь делает?» «Спит. Кстати, а кто он?» «Я», – улыбнулся Мартифор, демонстрируя небольшие заостренные клыки. «Ты и твой зверь неразрывны и едины, но не разные личности. Это сложно объяснить. Просто однажды ты это поймешь». «Угу», – буркнула я, снова чувствуя себя солдатом, несущим смертоносную куколку. «Не бойся», – словно прочитал мои мысли оборотень. «Он тебе не повредит, в том смысле, в котором ты это воспринимаешь». «Ладно, пора с этим заканчивать и переходить к делу. Отползать от Мартифора все так же не хотелось, но стоило. Лучше не рисковать». «Спасибо за разъяснение». Я поднялась и села по-турецки. «Я пришла, знаю». Спокойно перебил он. «Зверье мое! Смею предполагать, я их больше не увижу». «Жаль. Каковы твои условия, княжна?» «Ты возвращаешь мне мои земли и оказываешь нам военную поддержку». «Не пойдет», – мягко улыбнулся оборотень. «А иначе мы все рассказываем Михею». «Теперь докберу тебя. Как докажешь, кому они принадлежали раньше? Ведь сказать мое бедное зверье ничего не может, ибо связано клятвой». «Я найду способ, поверь». «Хорошо», – миролюбиво кивнул оборотень. «Верю. Но даже если так, мне это уже особых проблем не доставит. Хлопоты – да, но ничего сильно серьезного. Давай лучше поступим так, княжна. Мы с тобой заключаем договор и вместе нападаем на Михея. Твои земли я верну тебе, а сам заберу завоеванные в отчине Туцира. Но они же сейчас огромные. Твои земли тоже немалые». Плюс надо будет вернуть часть отвоеванных кусков твоим нынешним союзникам. То на то и выйдет, поверь. А с какой стати тебе быть со мной мягким и пушистым? Честно говоря, как воин, ты подаешь большие надежды. Поэтому не хочется с тобой лишний раз ссориться. А во-вторых, у меня тут возник очень интересный план. Ты уже знаешь, как собираешься уничтожить Михея. Ладно, можешь не говорить, просто выслушай. Ты тонкая и хрупкая, в этом мире тебя почти не знают. И пока ты, как смертельно опасный воин, извини меня, себя не зарекомендовала. Михей тебя уже ненавидит, не доверяет, но терминатором не считает, а поэтому может подпустить к себе. В смысле? В душе шевельнулось недоброе предчувствие. Ты сможешь к нему подойти. Меня он хоть и допускает в собственный замок, но всегда держит дистанцию. Я слышал, ты... экспроприировала у Лэри одну потрепанную старую книгу. А знаешь, чем она так интересна? Она испепеляет врагов. Стоит ею прикоснуться к ним. Мы ее замаскируем под сборник каких-нибудь стихов. Или еще чего безобидного. Дадим тебе в руки. Я же объявлю, что взял тебя в плен и проведу в замок. Михей явно захочет с тобой расквитаться за причиненный ущерб. Не красней, я знаю, как ты с ним разобралась. Между прочим, все обошлось, но зуб у него на тебя большой. Так что он явно тебя к себе подпустит, а там ты его и стукнешь книгой. Я все время буду рядом и в случае чего подстрахую. Ну как? Довольно рискованно. Осадить Михея в замке не легче. Он хорошо подготовлен, погибнет уйма народу, а так есть шанс все сделать тихо и быстро. Про книгу известно только Лэри и мне. Вот такая это редкость. Заметить книгу магически невозможно. Она ничем от простых предметов не отличается. можешь разыграть раскаяние и преподнести эту книгу якобы в дар или в обмен на собственную жизнь. Но так лучше не делать, потому что отданная добровольно, она может не сработать. Мне нужно посоветоваться с братьями. Хорошо, кивнул Мартифор. Если согласишься, приди вечером ко мне в лагерь. Мы разыграем маленький спектакль. А насчет союза как? Договорились? Ну что, Света, надо решаться. С одной стороны, здравый смысл твердил, что не может все быть так просто и легко. С другой, внутреннее чутье подсказывало, что Мартифор не предаст. И заинтересован в том, чтобы я выжила. Я ему нужна для чего-то другого. Откуда знаю? Опять же, понятия не имею. Что-то в последнее время это у меня становится уже нормой. Ну что ж, поехали. Я согласна. В таком случае, госпожа, прошу скрепить наш договор поцелуем. А что, просто дать клятву и ударить по рукам уже не модно? Осторожно осведомилась ваша покорная слуга. Если я по вам ударю, ехидно улыбнулся Мартифор, то одной проблемой на свете станет меньше. Я всегда так скрепляю договор. По поцелую можно легко определить, укут тебе или нет. Даже если посол мужчина, вот поэтому ко мне посылают женщин-дипломатов, ухмыльнулся оборотень. Да, вздохнула левая полушария. Неплохо устроился. Ладеина на него нет, выдохнула правая. Тогда бы точно договор не состоялся, хмыкнула аналитическая половинка, ввиду преждевременной кончины одной из сторон. И мне трудно даже предположить, какой. Мыкнула правая. «Что ж, давайте». Осторожно, словно боялся, что я его загрызу, лорд Мартифор наклонился и мягко прильнул к моим губам. Вот чего-чего о нежности от заклятого врага, оборотней убийцы, я никак не ожидала. Но ведь это не повод, чтобы отвечать грубостью. В ту же секунду его поцелуй стал откровенно жадным, страстным, завлекающим, опутывая меня, словно паук-муху. «Влипло», пронеслось в голове. Мартифор оказался уже бесстыдно сверху, устраиваясь удобнее. Рука его ловко скользнула под платье, погладила мое колено, поползла по бедру вверх и наткнулась на кинжал. Не прерываясь, супостат аккуратно отцепил оружие и положил рядом. Его левая рука, уже осмотрительнее, повторила маневр с другой стороны и наткнулась на притороченный боевой нож. Ну да, каюсь, не совсем разоружилась. Я же на дипломатические переговоры пришла. Хорошо еще под куртку со стороны лифа не лезет. Там у меня серебряные звезды хранятся. Интересно, а как он подготовился к нашей встрече? Торс под накидкой голый. Вроде ничего не спрячешь. Но проверить все-таки стоит. Недолго думая, я запустила руки под его одежду. Вдруг по пальцам проскользнуло что-то холодное. Проверила. Пусто. Прошлась по спине и по талии вдоль штанов. Пусто. Невероятно. А ты спереди пощупай, упоенно прошептала левое полушарие. Что? Взорвалось правое. Ты на что хозяйку толкаешь, бесстыдница? Даже я, тупая по твоим словам блондинка-дегенератка, знаю, что спереди оружие не спрячешь, ибо вынимать неудобно. Вот и проверим. Невозмутимо отозвалась сиамская сестрица. А то что ему можно нас ощупывать, а нам, значит, нет? «Ты хоть представляешь, чем сие закончится?» «Да», – уверенно отозвались с левой стороны. «В лучшем случае мы найдем то, что ищем. В худшем нам сломают руку». «Дура!» – заорали с противоположной стороны и захлебнулись в матюках. «Я бы сказала, что из этого выйдет. Да хозяйку пугать не хочется. И после этого кто-то утверждает, что я во всем виновата?» «А ты предлагаешь все так оставить?» – взревели с другой стороны. «Смотри!» Он уже под лиф лезет, а там у нас звезды хранятся. Ой, опять что-то холодное, железное по пальцам скользнуло. Когда ты ему бока пощупала? Вперед пошло. Давай, хозяйка, не отставай, лови. Ой, уходит тварь, решительней. Нет. Стоять. Сапер ошибается только раз. Поздно. Обреченно вздохнул спиной мозг. Мы это уже сделали. Упс, мои шаловливые пальчики действительно нарвались на эфес какого-то незнакомого оружия. Ого, в таком-то месте. И как Мартифор его так незаметно замаскировал? Хозяйка, робко отозвалось правое полушарие. А ты уверена, что это именно рукоять? А что еще? Фыркнуло левое полушарие. Твердое, холодное и с каким-то камнем на конце. Давай-ка, Света, приступим к разоружению вражеской ядерной державы. Ну-ну, страдальчески всхлипнула правая половинка. Только учти, аналитик, что нам лишние проблемы ни к чему. Не дрейфь. С энтузиазмом отозвались с другой стороны. Сейчас извлечем и проверим свои догадки. Тут тонкие, но удивительно сильные пальцы аккуратно перехватили мою руку и отвели в сторону. Немного откатившись, Мартифор настороженно замер, не сводя с меня внимательных глаз. «Думаю, на сегодня хватит обнаруживать наши самые потаенные желания», – тяжело дыша произнес он, покосившись на мило лежавшие кинжалы. «Да уж, если мы хорошенько пошурудим друг по другу, то апофеоз всего действа грозит вылиться в солидную кучу арсенала между нами. Похоже, лорд Мартифор тоже любитель прятать веские аргументы в рукаве. Я смотрю, вы основательно подготовились к общению с дамой». Оборотень откинулся на подушке и захохотал. «Нет, мне, конечно, лестно, что для меня такой великой и могучей не поленились притащить оружие, да еще в такой опасной близости от стратегически важного для мужчины места. Явный намек, что кого-то мелкого давно пора давить и чем-нибудь потяжелее. Потяжелее, а еще лучше было бы в колыбели придушить гуманизма ради». Для милого противника ничего не жалко. Все еще давясь, приступами смеха простонал Мартифор. Ну-ну, если у нас дипломатия и дальше в таком русле приходить будет, то я точно не поскуплюсь и притащу тебе в кровать наш охотничий капкан. Оторву, так сказать, от сердца. Лишь бы устроить одному слишком ловкому оборотню неизгладимые воспоминания. Красавец-лорд успокоился, осторожно достал похожее на кинжал оружие и демонстративно положил между нами на ковер. «О нет!» – протестуя, вскинула я руки. «Меч между врагами – плохая примета, потому что один из них рискнет им воспользоваться», – прищурился король, скрывая смешинки. «Не знаю, как вы, а я верю в народные суеверия». Мартифор тонко улыбнулся и откинулся на подушке, а я направилась к двери и стала торопливо обуваться, пока он еще находится в расслабленном состоянии. И потому, как постукивает пальцем по серебряному подносу, можно определить местонахождение недруга. Внезапно звон прекратился. Резко крутанувшись, я схватила подобранные кинжалы и замерла в оборонительной позиции. Оборотень все так же спокойно лежал на подушках, заложив руки за голову, и внимательно смотрел на меня. «Ну что вы!» – с легкой улыбкой возмутился он. «Да чего же обаятельный гад!» – вздохнула правая полушария. «Таких врагов, как вы, княжна, надо ценить и опасаться одновременно. Хотя убить вас себе дешевле, и желательно это сделать из-под тишка, через предательство. Но я не могу так поступить с восхитительным противником. Совесть не позволит». «У вас она есть?» «Временами», – невозмутимо кивнул собеседник. «Но только для избранных. И чем же обязан такому уважению?» Мартифор еще раз внимательно посмотрел на меня, и его губы разошлись в приятной улыбке. «Вы удивительный противник, как зеркало, отражающее то, что вам направят. За добро платите тем же, но стоит опуститься до мерзости, и получишь изумительно жестокого, расчетливого врага без моральных норм и принципов. Я в восхищении, леди Драка. Интересно, мне от этого переживать или радоваться? Я провожу вас». Черный король плавным движением перетек в вертикальное положение и галантно подал мне руку. Оборотни, испуганно, опасливо и с каким-то активным интересом, косились на живую драку, идущую под ручку с их повелителем, но почтительно расступались и кланялись. Попытки патрона кокетничать со своим врагом бедные нелюди воспринимались какой-то искренней озабоченностью и тревогой. «Мартифор, можно задать вам один вопрос?» «Я слушаю, леди Драка. Все никак не идет из головы то оружие». Мой собеседник не смог подавить довольной улыбки. «Вас рекомендовали как лучшего воина», – продолжила я, – «но до сих пор для меня загадка, как вы собирались его извлечь». «Вот и радуйся, хозяйка, что для нас сия осталась тайной», – вздохнула левая полушария, – «ибо вряд ли прозревшие жили долго». Мартифор хмыкнул, явно прочитав мои мысли, тонко улыбнулся и мягко, почти нежно сказал: «Вы имели честь познакомиться с оптом, госпожа». Что такое загадочный опт, ваша покорная слуга не знала, но почему-то от данного признания по спине пробежали мурашки. Надо будет уточнить у своих, что сие за зверь. Черный принц покосился в мою сторону и уважительно присвистнул. Потрясающая выдержка. Благодарю. Скажите, а вы его специально для меня приготовили или были еще какие избранные? Водились, не стал таиться враг, но смогли обнаружить только вы. Ну да, вы покажите мне того психодипломата с садо-зоосуицидальными наклонностями, который полезет к правителю, оборотню и просто очень сильному мужчине в его, скажем так, укромное место. Тут нужны не только нетрадиционные наклонности и колоссальная смелость, но и очень большая наглость. Хотя, если это дамы... Я еще раз оценила атлетические габариты врага. Что ж, многим остается только посочувствовать. Мы покинули замок, прошли по мосту и остановились около портала. «Если одобрите мою идею, – прошептал оборотень, – приходите, я буду ждать». И, поцеловав мне руку, открыл портал. В лагере меня встретили с явным облегчением. Даже Нори украдкой вздохнул. «Что там случилось?» – подскочил ко мне встревоженный Вик. «Почему так долго?» «Торговались», – буркнула ваша покорная слуга. «Не признаться же, что там в действительности произошло. Народ, а что такое опты?» «Он взял на переговоры опты?» – подпрыгнул Нори. «Ничего удивительного!» – фыркнула Лдиина. «Будь я на его месте, еще и ёптера прихватила бы. И судя по тому, что она еще жива, те бы там не помешали. Смею предположить, Мартифор мертв». «Нет». «Тогда почему ты еще дышишь?» – не выдержал женушка. И, справившись с собой, чуть тише произнесла. «Ничего не понимаю». «Тебя звери не жрут». Магия почти не берет. В воде с мавками не тонешь. Вот теперь кто-то пережил даже опты. Что ты за тварь такая, а? Карманный волкодав, прыснул Вик и покатился со смеху при виде озадаченных лиц. Таких пород на геи не знали. Итак, я узнала, что книга, прихваченная у Лэри, обладает чудной способностью испепелять при соприкосновении всех врагов хозяина. А потому, что она изрядно потрепана, можно предположить, что утонченный монарх не гнушался швырять томик во всех неугодных. Магия на меня перестает действовать или срабатывает наоборот. А опыты – это такие дряни, с которыми лучше не встречаться. Если орд произошел от древнеэльфийского непокорный и слушается только мастера летающего оружия, правда любого, кто может завладеть им, то опты пошли от слова «ручные» и подчиняются лишь единственному, честно приобретенному хозяину. На дипломатические рауты их любят брать, потому что те способны легко передвигаться по телу хозяина и уклоняться от обыскивающих владельца рук. Значит, пока я у Мартифора по спине шарила, эти твари вперед переползли. Наверное, последнее я произнесла вслух. Ибо Вик вдруг подозрительно прищурился и тоном строгого папаши уточнил, где ты щупала лупуса карнификуса? Но я не ответила, потрясенно переваривая следующую часть информации. При контакте с незнакомой рукой или, если хозяин встревожен, опт может броситься на чужака. Оттого это миленькое оружие и запретили на всех официальных приемах. И вот почему Мартифор перехватил мою руку, боялся, что его клинок меня прирежет. Как хорошо, что я об этом до нашей встречи не знала. «Чем ты там занималась?» – прошипел Вик, раздраженный моим молчанием. «Политикой!» – огрызнулась ваша покорная слуга. «Нет, ну не признаваться же, что во время переговоров мы друг друга чуть не раздели». «Теперь это так называется?» – послышался презрительный смешок юного Вандерта. «Ага!» – подпрыгнул Вик. «Я все твоему папе расскажу». «Только попробуй!» – машинально брякнула я. «И Маша узнает, что ты не собираешься на ней жениться. Леночка познакомится с Дашенькой, Сашенькой и Оленькой. А еще лучше, все сразу их родителям поведаю». «Ты не сможешь!» – испуганно всхлипнул Вик. «Спорим?» – коварно прищурилась я. «Душить таких сестер надо!» – вновь подал голос Нори. «И еще в колыбели». «Хозяйка!» – вздохнула левая полушария. «Тебе на редкость повезло. У тебя здравомыслящие и целеустремленные братья. На всякий случай ложись спать подальше от них».